Глава 29. Кайоль встал и, вытянувшись во весь рост, произнес из-за письменного стола: «Я не желаю больше вас видеть, месье де Пальма». «Я не месье де Пальма. Я полиция. Или вы предпочитаете, чтобы я вызвал вас к себе?» Кайоль сразу же сдался, снова сел и снял очки, жестом, в котором были видны раздражение и отчаяние. «Расскажите мне о той особенной терапии, которую вы применяли при лечении от рана». Этот вопрос озадачил Кайоля. «По-моему, я все рассказал об этом 9 лет назад. Я мало что могу добавить к этому». «Моя память сыграла со мной плохую шутку. Я забыл, что вы тогда говорили». Кайоль кашлянул, чтобы прочистить горло. «Я знал, что Атран страстно любит историю первобытной эпохи. Я ее тоже люблю. Я был знаком с его сестрой. Она была в числе тех выдающихся ученых, которые связывали палеолитические наскальные рисунки с магическими обрядами, с чем-то похожим на шаманизм. Правду говоря, Отрам бредил именно этой мистикой». Врач замолчал и несколько минут собирался с мыслями, глядя на папки с историями болезни своих пациентов. «За то время, что я лечил Тома, его сестра Кристина постепенно стала моей союзницей. Вместе мы разработали лечебные процедуры, которые соответствовали бреду Тома». «Вы подражали шаманам мадленской культуры». Во взгляде Кайоля отразилось удовлетворение. «В определенном смысле, да. Я хотел подействовать магическими обрядами на мозг Тома так, как мог бы подействовать электрошок. Это трудно объяснить не специалисту». «Попытайтесь это сделать, доктор. Попробуйте сойти со своего пьедестала». Говоря это, де Пальма немного повысил голос, лишь настолько, чтобы припугнуть Кайоля, а потом замолчал, выдерживая паузу. «Это старый прием, которому майор научился, допрашивая задержанных. Он наугад перелистал несколько страниц своей записной книжки, потом вонзил взгляд в глаза психиатра и спросил: «Вы просили Тома войти в транс, а потом наблюдали, что он будет делать. Верно?» «Я придерживался той точки зрения, что не психология объясняет психическую болезнь, а наоборот, что истина в безумии. Поэтому мы пытались управлять припадками не с помощью других припадков, вызванных электрическим током, а иначе. И главное, мы направляли их так, что они становились безвредными. Сумасшедший становился врачом, человеком, способным вступать в контакт с миром духов и заступаться за людей перед предками, чтобы решить вполне реальные проблемы». «И у вас это получалось?» Кайоль помрачнел. «Я должен сказать «да», — ответил он. «Я знаю, что меня упрекали за это, но все же настаиваю на своем. Эпилептические припадки, вызванные этими шаманскими процедурами, улучшали состояние Тома». «Я хочу поговорить о его способности общаться с духами и лечить людей, как это умеют делать шаманы». «Какой смысл отвечать вам «да»? Вы же все равно не поверите в это». «Вот в этом вы ошибаетесь. Я думаю, что Тома Отран действительно обладает этими способностями. Я также знаю, что он убийца. И делаю вывод, что вы играли в какой-то странный эксперимент с крайне опасным человеком. Но вернемся к вашему рассказу, если вы этого желаете. И будьте уверены, что я вам поверю». Кайоль несколько секунд смотрел на концы своих пальцев. Они едва заметно дрожали, и он не мог с этим справиться. Однажды Тома рассказал мне, что он чувствовал во время одного из этих сеансов. Он оказался на просторной равнине среди высокой травы. Духи схватили его, отрубили ему голову, а потом отвели в пещеру. Эта пещера была украшена магическими знаками, среди которых были негативные отпечатки ладоней. В ней духи создали его заново и при этом вложили в его тело кристаллы и другие вещества, которые обладают особой силой. После этого он вернулся к нам в состоянии временного безумия. А потом оно прошло, потому что безумие можно приручить. Вы меня понимаете, месье де Пальма? Это подробное описание шаманского обряда, который существует в самом центре Австралии у племени Аранда. Но в то время, когда он рассказывал мне это, он не знал об этом обряде, не знал даже о существовании народа Аранда, ничего не знал. Как вы объясните это? Вы хотите сказать, что шаманизм и сумасшествие связаны между собой? Месье де Пальма, я говорю вам то, что считаю истиной сам. Мне кажется, что вы находитесь здесь именно для того, чтобы услышать это. Барон кивнул в знак согласия. Кайоль помчался дальше, даже не притормозив. Кристина, сестра Тома, считала, что умственное расстройство шамана близко к творческим порывам художника. Эта теория не нова. В 60-х годах ее выдвинул Андреас Ломмель. Она стала предвестницей эпохи хиппи и религий новой эры, которые считали шамана психически совершенно нормальным. Помните, как тогда увлекались галлюциногенами и тому подобным? Примечание. Движение новой эры – свободное объединение большого числа мистических движений, в основном оккультного и эзотерического характера, на Западе достигло наибольшего расцвета в 1970-х годах. Конец примечания. Де Пальма встал и подошел к одному из двух окон кабинета. Из окна были видны дома северных кварталов Марселя, так называемые «башни», и длинные многоэтажки. В таких случаях психиатр погружается на самое дно души человека, в ее самую непредсказуемую часть, добавил Кайоль. Шаманизм существует до сих пор во многих культурах по всему миру. Несомненно, люди сохранили его с древнейших времен. Эти обряды совершаются и пользуются уважением на тибетских плато, в Сибири, Австралии и Северной Америке. Я думаю, что Кристина была права, когда решила, что негативные отпечатки ладоней среди росписей в пещерах – это знаки шаманов. Проблема вот в чем, доктор. Шаманы не так сильно отличаются от остальных членов своего общества, как это кажется нам. Они скорее обычные люди, чем необыкновенные, и даже бывают совершенно заурядными людьми. Простите меня, но они умеют сходить с ума в нужный момент. А Тома Отран, извращенец, который метит свои преступления шаманскими знаками. Для него шаманизм — только предлог и бред. «Я с вами согласен», — сказал Кайоль, снова садясь на свое место. Какое-то время оба молчали. Перед обоими, старым сыщиком и психиатром, вставали тени прошлого. Находясь в тюрьме, Отран обдумывал что-то и составил какой-то план, заговорил де Пальма. Жизнь взаперти, должно быть, толкала его к самосозерцанию, а это никогда не идет на пользу людям с таким заболеванием. Монашеский образ жизни и шизофрения — худшие враги. Вы знаете это, доктор, и понимаете, что такое ночь в тюрьме, когда твой ум преследует призрачные голоса. Кайоль отвернулся, чтобы де Пальма не видел его лицо, и произнес. Его отец умер очень молодым, когда возвращался из археологической экспедиции. Несчастный случай. Из экспедиции? Археологической? Он работал с профессором Палестро, о котором вы уже слышали. Был одним из тех добровольцев, которые считают за счастье копать землю вместе с учеными. Что вам известно о его смерти? Как мне говорили, это был нелепый несчастный случай. Влез на табурет, споткнулся и упал. При падении ударился головой обо что-то твердое. Кайоль продолжал сидеть спиной к барону. «Вы много знаете о семье Отран». «Я лечил Тома». Врач резко повернулся к де Пальме лицом и добавил. «Каждый более или менее серьезный врач-практик моей специальности знает жизнь своего пациента. Это самое меньшее, что он должен. Мы же психиатры». «Не расскажете ли вы мне о его матери?» Взгляд Кайоля стал тревожным. «Она была красивой женщиной. Сейчас ее тоже нет в живых. Умерла через 12 лет после мужа». «Естественной смертью?» «Нет, погибла в автомобильной катастрофе». Кайоль взял со стола ручку и начал крутить ее в пальцах. Де Пальма впервые видел у него это нервозное движение. «А где были тогда ее дети?» Кайоль молчал, подбирал слова. Ручка все быстрее вращалась в его пальцах. «Тома был в больнице в Виль-Эвраре», — сказал он наконец. «Почему он был не в вашем отделении и почему так далеко?» «У них было более современное лечение. В психиатрии произошли перемены. В Виль-Эвраре проводили эксперименты, более интересные для Тома». Вся теория де Пальмы рухнула, как карточный домик. «Мартина не была убита своими детьми. Может быть, песня «Электры» теперь оборвется?» Но он по-прежнему был уверен в том, что мать близнецов все же была кем-то убита. Кайоль провел пальцами по ручке, словно выравнивал ее поверхность. Выражение его лица было напряженным и усталым. Де Пальма заметил, что пальцы у него длинные и тонкие, почти женские. «Как повел себя Тома, когда узнал о смерти матери?» Ладони Кайоля задрожали. Пальцы крепко сжали ручку. Потом он ответил: «Никак. Никакой реакции. Ни печали, ни радости. Это было ужасно».